Глава третья. Вернувшись домой, сразу прошли на кухню. Светлана Петровна выставила на стол бутылку сухого вина, нарезку сыра и пакет с виноградом, после чего открыла дверь холодильника, проверяя, чем еще можно угостить гостью. А та сняла босоножки на высоком каблуке и вытянула ноги. — Находилась! — вздохнула она. — Теперь все ноги гудят. — Все? — удивилась хозяйка квартиры. — Их у тебя всего две. — А вот я сегодня действительно набегалась. Зато сколько дел сделала. Она достала из холодильника тарелку с нарезанной колбасой, поставила ее на стол, взяла с полки штопор. Все это она делала, продолжая говорить. Деньги на ремонт теперь есть, так что все работы закончатся быстро. Быстрее откроемся, быстрее прибыль нам пойдет. — Дело ведь не только в прибыли, — вздохнула гостья. — Хотя она не помешает, конечно, но для меня важнее сейчас просто отдохнуть душой от всех этих передряг, от измены и предательства. — Давай-ка сразу на чистоту, — перебила Светлана. — Чего нам скрывать друг от дружки? Ведь мы сестры. — Двоюродные, — напомнила Лариса. — А других у тебя все равно нет. Да и у меня тоже. У тебя нет мужа. Да и у меня уже давно нет. Но все дело в том, что перед твоим приездом мне позвонила твоя дочка. — Юлечка? — удивилась столичная гостья. — Откуда она узнала? — Я вообще никому не говорила, куда собираюсь. Да и номера твоего она знать не может. — Значит, узнала как-то. В общем, она меня предупредила о твоем приезде и сказала, как у вас с Владиславом на самом деле было. Ни про какую аспирантку ничего не говорила, но сообщила, что это у тебя был роман с молодым мужиком, который оказался брачным аферистом и обчистил тебя на все ваши семейные сбережения. — Не так! — прошептала Лариса Ивановна и возмутилась громко. — Все не так было! Не было у меня никакого романа. Мы просто были знакомыми, то есть не были. Мы случайно познакомились на дне рождения подруги в ресторане. Он пригласил меня на танец. Мы разговорились. Он оказался очень интересным собеседником. Потом мы еще раз встретились, как-то случайно. Снова разговорились. Он попросил денег в долг на свой бизнес, потому что у него все счета заблокировали из-за его развода. Он попросил, и ты сразу помчалась в банк и 10 миллионов со счетов сняла. Случайному знакомому, за просто так, потому что он очень интересный собеседник. Да за такие деньжищи у нас... Он брал на пару месяцев всего, обещал вернуть с процентами. Я же не все деньги сняла, а только половину. Решила, что это лучше, чем банковская ставка. К тому же хотела помочь человеку. Людям не помогают за долю малую. Если что-то и дают, то от чистого сердца, без выгоды для себя. Светлана Петровна откупорила бутылку и разлила вино по бокалам. — Не обижайся, — примирительно произнесла она. — Я и сама такая же дура, ну или почти такая. Они выпили. — И что мы все, бабы, такие доверчивые? В городе есть улица с названием Муромская дорожка? Постаралась увести разговор в сторону Лариса. — Есть такая, — кивнула ее кузина. — Там как раз городской дом культуры располагается. При нем был женский хор, и все свои концерты он начинал с народной песни «На Муромской дорожке стояли три сосны». «Прощался со мной, миленький, до будущей весны». Слышала, небось? Лариса покачала головой, и ее сестра продолжила. Этот коллектив даже в Москве выступал. В далекие годы стал дипломантом всесоюзного конкурса народных хоров. По областному телевидению их в советском прошлом часто показывали. Даже я это помню. А ты почему интересуешься? Просто слышала название. Я же почти три дня здесь, думаю, гадаю, что за дорожка такая? Когда-то еще в царские времена это место располагалось за чертой города, и там была усадьба помещика Муромского. По слухам, он заманивал туда девиц, развлекался с ними, а потом то ли убивал, то ли еще что. Но потом это дело ему, видать, надоело, и он продал свое имение купцу Лукашкину и сбежал в Париж, где попытался отбить у писателя Тургенева актрису Полину Виардо. Ничего из этого не вышло, потому что у Виардо, помимо русского писателя, был еще и муж, известный банкир. Но за честь актрисы вступился именно Тургенев, который был здоровенным мужиком и отлупил бывшего помещика тростью. Муромскому ничего не оставалось делать, как отправиться в Америку. Но там распространялась газета «Де Франс», в которой его стычку с известным писателем уже расписали во всех красках. Пришлось любителю чужих актрис взять паспорт, на имя Николаса Мура, прибывшего из Ирландии. У нас в городском краеведческом музее о нем даже небольшая экспозиция имеется. В Америке наш бывший помещик вел разгульный образ жизни, завел множество детей, которых приписывали именно ему. Кстати, фамилия Мур по американской переписи 1990 года входит в десятку самых популярных в Соединенных Штатах. Светлана замолчала, а потом спросила негромко. — Что вдруг погрустнело? — Все не можешь забыть своего интересного собеседника, брачного афериста? — Какой же он из себя, раз ты такая умная, симпатичная, и за него всего лишилась? — Между нами ничего не было, — вздохнула ее сестра. — Просто я такой дурой оказалась и не стала бороться за свою семью, тем более, что у Владислава уже была его аспирантка. Она произнесла это, глядя в столешницу, в ламинированной поверхности которой отражалась сверкающая потолочная люстра. Потом подняла глаза, чтобы взглянуть на сестру, но та смотрела в сторону, словно все только что сказанное Ларисой ее никак не касалось. Все было не так. И секса никакого не было, то есть почти никакого. Но Денис был очень настойчив, убедительно говорил о своей любви и так проникновенно смотрел. Лариса видела его глаза, и в них не было фальши. Он так просил, так умолял, что... И деньги она дала, чтобы он не просил больше ничего. Один раз — и все. Думала откупиться. Нет, она думала, что он честный человек. А уж если совсем на чистоту, то дала денег, потому что он обещал вернуть 12 миллионов, а не одолженные 10. Денег было жаль, но еще больнее было сердцу. За себя, за свою поломанную жизнь, устоявшуюся и такую уютную, хотя и скучную немного. Жалко было квартиру, такую родную, со всеми стенами, запахами. А еще обидно было за себя, оказавшуюся такой доверчивой дурой. Даже за Владика было обидно. Вернее, просто непонятно, почему вдруг он ее не простил. Ну, поругался бы немного, а потом... Но сейчас приходится врать всем и себе в первую очередь, потому что она никому не призналась, даже следователю, что видела у Дениса паспорт на чужое имя, но с его фотографией и с регистрацией в городе Глинске. И теперь она приехала сюда не для того, чтобы душой отдохнуть, а чтобы самой во всем разобраться и вернуть семейные деньги. Ведь из-за ее глупой доверчивости теперь у нее нет ни семьи, ни привычной жизни. Теперь у нее есть только воспоминания. А в том паспорте с фотографией Дениса стояли данные другого человека, Полушкин Артем Альбертович. И проживал он в Глинске на улице Муромская дорожка. Конечно, надеяться на то, что Денис сейчас там, не стоило. А вдруг? Если он сейчас там, что делать? Хотелось бы подойти к нему и врезать по его довольной роже со слепительной улыбкой. Но ударить надо так сильно, чтобы рожа Дениса скривилась, а улыбка его улетела далеко-далеко, откуда не возвращаются ни улыбки, ни птицы. От бессилия хотелось завыть, но в голову лезла дурацкая мелодия и бессмысленные слова. На Муромской дорожке стояли три сосны. Прощался со мной миленький до будущей весны. Лариса уткнулась в подушку и тихо заплакала, но слезы лила недолго и скоро уснула.